Глава 12. Шахвани вконец извелся в заточении. Беспрестанно ходил он из угла в угол по своей сырой и мрачной темнице, а когда в изнеможении падал на циновку, закрывал глаза, то вскакивал тут же. Крысы так обнаглели, что прыгали прямо на лежащего человека. И день, проведенный рядом с наглыми тварями, казался вечностью, а на четвертый день заточения Шахвани окончательно потерял надежду. Ему оставалось покаянно плакать во время молитв и ругательски себя ругать. «Как посмел ты именовать себя Абу-Али? Кто подсказал тебе, о несчастный, встать на этот ложный путь? Никто. Это ты сам решился? Ну так тебе и надо, глупец с ишачьими мозгами». Доставалось, конечно, и неразумному ученику, болтливому пьянчушке. От проклятий Шахвани переходил к униженным просьбам Всевышнему простить, простить его грехи. Но молиться в чистоте раскаяния мешал одноглазый дервиш, да часто, очень часто грезилось, что коварный совратитель стоит в лохмотьях в самом темном углу сырого подвала, стоит и смеется над ним. Стоит, уставился на него Шилкима Шахвани единственным своим оком и бормочет: «Эй, лжец, обманщик, запомни, плохое, что ты сотворил мне, вернется к тебе, старицей». Четвертый день заключения. Невыносимо. Ум, кажется, помутился. Шахвани безразлично лежал на каменном, словно лед, холодном полу. То ли почудилось ему, то ли и впрямь послышались отдаленные шаги. Мгновение спустя лязгнули дверные засовы. «О Всевышний!» — прошептал Шахвани, дрожа от озноба и страха. «Защити грешного раба своего, Всевышний!» Тяжелая дверь с долгим скрипом, будто кому-то жалуясь, отворилась одной своей створкой. На пороге встал высокий нукер. Свет от свечи, которую он держал на уровне плеча, падал на медный шлем и саблю. Зарослым воином едва различим полный человек, одетый в парчевый халат. Распахнулась и вторая створка. Высокий нукер отступил назад и дал дорогу парчевому халату. Обладатель халата, сложив руки на круглом животе, произнес почтительно: «Ассалам алейкум, великий целитель, и простите нас ради Аллаха. Я главный визирь Али Гариб». Толстяк мелкими шажками подошел поближе к Шахвани, отвесил поклон. «Визирь Али Гариб? Опора повелителя Газны? Прошу извинить нас, о шейх Ур-Раис», — продолжал визирь, не снимая ладони своих живота. «Ох, эти негодники, эти скоты-нукеры! Искусные мастера рубить головы, что там говорить? А вот насчет уважения, понимания людей, на то у них не хватает ума. Вместо того, чтобы сообразить, кто перед ними, оказать вам почет и уважение, соответственно, вашим знаниям, вашей славе, они, о негодники и скоты, бросили вас в холодную темницу. А мы, погруженные в дела государства, так и оставались в неведении о сей прискорбной ошибке». Несчастный целитель, только что готовивший себя к переходу в иной мир, моливший Аллаха о снисхождении, о милости, как он мог ожидать, что его мольбы, так быстро дойдя до Всевышнего, обернутся столь неожиданным и, кажется, благотворным поворотом судьбы? «О Создатель! Неужто вправду, — говорит все этот старый лис с глазами, похожими на блестящие бусинки, — неужто старый шакал, слывущий у всех правоверных за непревзойденного мошенника, и впрямь верит, что я действительно Ибн Сина? Хвала вам, великий целитель! Покровитель правоверных, десница ислама, желая видеть вас у себя, посла за послом отправлял в Хамадан и Исфаган, дабы вы посетили нас. Вы же мудрейший из мудрых, вы сами догадались, чего хочет султан, солнце нашего неба, и своими ногами изволили пришагать в благословенную Газну. По телу Шахвани поползли мурашки. Знает, все знает обо мне шакал. А посол сиятельного султана уже вернулся из Хамадана, господин мой? Заметил плохо скрытую, ядовитую усмешку на лице главного визиря. Выругался про себя. Скотина безмозглая. Зачем ты спрашиваешь про эдакое осел? Посол? Наш посол сейчас в Тагинабаде. Не нашел он вас? Достопочтенный ни в Хамадане, ни в Исфагане. Отправился в Тагинабад, не зная, как же ему поступить. Шахвани облегченно вздохнул. Уже смелее поглядел на великого визиря, и двусмысленная улыбка на губах Али Гариба исчезла. Солнце нашего неба, властитель газнийского трона, десница ислама, султану желательно видеть вас, великий учитель. Но не будет ли угодно вам выслушать совет, мавлина? Я к вашим услугам, господин. У вашего слуги нет иной цели, кроме как помочь вам, мавлина. Что вы скажете, если мы вас сегодня же отвезем в Тагинабад? Да, в тот самый город, где, не зная, как ему быть, сидит наш посол. И вы прибудете туда, а через неделю или две возвратитесь уже при знаках почета, соответственно, вашему имени в светлейшую Газну. Чтобы мы, ничтожные слуги, могли вас и тут встретить со всей пышностью и громкостью, и лишь после такой встречи представить повелителю. Так будет лучше, и по правилам придворных церемоний, и вообще лучше, поверьте мне. Этот замысел разумен. Или тут скрыта ловушка, придуманная старой змеей. Шахваню украдкой бросил взгляд из-под лобья на визиря. Тот стоял, учтиво склонив голову, и глаз не показывал. Опустил голову, и вновь рожденный Ибн Сина. Желание главного визиря для меня, бедного лекаря, обязательно. Повторяю, я к вашим услугам, господин мой.